Победитель себя торжествует над условиями плотного мира, каковы бы ни были они. Если все в духе, то дух над всем. Так не имеющий ничего своего, есть все вместивший и право имеющий на владение всем. Но почитающий что-либо своим замыкается в орбиту вещей, которые считает своими, и пребывает в круге их замкнутости, тем исключая себя из сфер беспредельных возможностей духа. Как лучше объяснить, что собственность есть цепи на духе, ибо сознание связывает себя и окружает себя вещами ему принадлежащими. Собственник ярый, имеющий большое хозяйство, землю, скот и дома, и много различных вещей, столь нужных в хозяйстве, и постоянно думающий обо всем этом и ни о чем больше, окружен мысленными образами или астральными двойниками этих вещей и предметов, как кольцом, в сфере которого и живет. Не зная того, что вещами можно владеть, но не считать их своими, он, умирая, уносит в себе свою незримую собственность и в окружении ее пребывает, связанный ею по рукам и ногам, и благодаря этому, не имеющий возможности выйти из этого круга и приблизиться к свободе надземного мира. Не только движимая или недвижимая собственность, но и собственные привычки, слабости, пороки и личные малые привязанности привязывают дух к объектам, связывающим его свободу и лишают его безграничных возможностей внеплотного существования. Человек, чем-либо связанный в своем сознании на земле, остается связанным тем же и в мире бестелесном, ибо связанность и освобождение в духе. Будем рвать на земле эти цепи упорно, каждодневно, сознательно. Можно иметь на земле необходимые вещи, но надо знать твердо, крепко и неоспоримо, что не нужны они в мире тонком, и нельзя считать их своими, хотя и можно ими владеть временно, так как в тот мир с собою ничего взять нельзя. Люди, умирая, знают, что собственности своей с собою взять не могут, но, сознательно от нее не освободившись, все же мысленно уносят с собою образы и двойники воображаемой собственности, чтобы удушаться в их окружении в мире свободы. Освобождение совершается мыслью, когда сознает человек, что не только земля, дома и все прочее фактически не могут принадлежать духу, но даже и мысленные образы и астральные двойники всех этих предметов являются собой лишь видимость призрачной собственности и основания в действительности не имеют и не могут иметь. Абсолютно со всем, что человек считает своим, придется расстаться. До собственного тела включительно, до всех оболочек и даже ментальной, и лишь огненное тело его есть вечное, неотъемлемое достояние духа. Вот об этой-то собственности, неотъемлемой ни жизнью, ни смертью, и можно помыслить, ибо элементы огненного тела накапливаются в течение земных воплощений через посредство всех оболочек, и, будучи накоплены, позволяют сознательное пребывание духа в высших огненных сферах, сужденных человеку от начала времен. Все миры срочны и конечны, и смертны все оболочки, бессрочен и вечен мир огненный. Огненное тело, необходимое для пребывания в нем, растет и оформляется постепенно в процессе длительной эволюции. Процесс может быть ускорен сознательно, если дух осознал конечную цель своих земных странствий и пребывание в различных оболочках в разных мирах.